Борланд успел заметить на редкость спокойные нечеловеческие глаза, словно циклоп не собирался причинять никому вреда. Над ним зависла огромная лапа, напоминавшая пересохшую корягу. В этот момент циклоп получил пулю вместо отсутствующего уха. Голова его откинулась влево, зеленовато-бордовая кровь плеснулась на мародерскую куртку Борланда. Тут же раздался шум выстрела. Мутант заревел, сделал шаг назад, и следующие две пули перебили ему половину шеи. Борланд оглянулся. На вершине холма, у которой сталкеры пережидали гон мутантов, находился клинч. Майор стоял на одном колене, подняв калашников к плечу. Он сделал еще несколько коротких очередей, затем, не мешкая, поднялся и спокойно подошел к Борланду. Циклоп был мертв. Сталкер чертыхнулся. «Ты где пропадал?» — спросил он. Майор перезарядил автомат и разнес голову циклопа на части. «Бронебойными надо», — подвел он итог схватки. Борланд на время оставил клинча в покое, подбежал к фармеру, помог ему сесть. «Жив?» — спросил он. «Ничего не сломал?» «Вроде нет», — поморщился фармер, хватаясь за колено. «Он умер?» «А-а», — кивнул Борланд. «Хороший был циклоп. Эпический». «Верно говоришь», — согласился фармер. «Я назову его Калин». «Почему?» «Крови не пьет, зато быстрый, и хрен убьешь». Клинч подошел к ним. «Хватит рассиживаться», — сказал он. «Подъем и двигаем в лес. Нужно еще кое-что сделать». «Как скажешь», — поморщился фармер, поднимаясь на ноги и тут же включаясь в процессию. Проделать оставшийся путь в спокойствии не удалось. «Воздух!» — крикнул Борланд, покидая равнину и зарываясь в кусты. Клинч и фармер сделали то же самое. Они еле успели спрятаться, прежде чем над ними пролетели несколько вертолетов. «Ми-28», — сказал Клинч, внимательно следя за тяжелыми вертушками сквозь острые изогнутые листья. «4. Нет, 5 штук. Глок пустил в ход резервы». «Так, а это что?» «Какой-то винтокрыл», — сказал фармер. «Он и есть. И наверняка в нем полно пассажиров». «Каких?» «Точно не гастарбайтеров». Борланд проследил за вертолетом-краном. «Что это он тащит?» — спросил он. Майор пригляделся. Его лицо вытянулось. «Ни хрена себе», — сказал он. «Что? Что это такое?» «Танго-беспилотник». «Да ладно». «Не веришь?» Клинч стволом Калашникова отодвинул ветку, мешавшую обзору. «Дорогая штука. И что меня беспокоит, не наша. Американский танк, не требующий экипажа. Раз такие пироги, значит, в винтокрыле сидеть может кто угодно». «Наемники?» — предположил Борланд. «Они самые». «Да, Глок серьезно потратился на такие приколы. Американцы ни за что бы не сдали технологию. Значит, Глок приобрел что-то списанное или украденное». «Так ты не знаешь, с кем Глок вел дела?» «Чего же знаю, потому и тревожусь. Ну ладно, не время сидеть, двигаем». Клинч вышел из кустов на тропинку и направился дальше на восток. Борланд шел за майором, на ходу запоздало перезаряжая дробовик. И заметил, что майор несет на плече что-то новое, чего в схроне не было. Какую-то блестящую треногу. «Что это?» — спросил он. «И главное, откуда?» «Сейчас увидишь», — тут же остановился майор, выйдя на заросшую переплетенными лианами поляну. Он снял с себя треногу и разложил ее, затем полез в рюкзак. Борланд смотрел, как Клинч достает странный предмет, похожий на цифровую камеру с торчащими во все стороны цилиндрами, напоминающими древние газовые баллончики для сифонов, и пристраивает на треноги. «Когда я вышел из твоего подвала», — объяснил майор, закручивая винты, «то двинулся к месту, где, согласно координатам, находился один из тайников коалиции. Мы устроили такие по всей зоне. Мне нужно было некоторое оборудование. Затем мне понадобилось время, чтобы вас догнать. Я не могу ходить по зоне быстро». «Тайники коалиции по всей зоне?» — переспросил Борланд. «Никогда не слышал». «Ясное дело. Тебе-то откуда?» «Что за оборудование?» — поинтересовался фармер, ставший с другой стороны. «Перехватчик радиочастот». «Что-что?» «Это Дарвин. Прибор для перехвата радиочастот, используемых всеми передатчиками в радиусе многих километров», — объяснил Клинч. «С его помощью я смогу подслушать любой эфир, который можно поймать в принципе на данной местности. и локализовать каждое приемное либо передающее устройство. Да в любом месте радиосигналов тысячи. Только не в пределах периметра. Барьер экранирует почти все каналы. Вот за стеной Дарвин начнет с ума сходить, это да. А чем еще он отличается от обычного радио? Например, широчайшим диапазоном, ответил майор. Полной защитой от встречного детекта. Одинаково хорошей работой на коротких и длинных волнах. Еще может с равным успехом принимать сигналы с локальных антенн и спутников. Я не вижу крутящейся тарелки, потому что ее нет. Я не стану объяснять всего, что умеет эта вещица, вы и половины функций не поймете. Так, теперь не мешайте мне. Минуточку. Борланд положил руку на плечо Клинчу. Почему ты ушел сам и ничего не сказал? А зачем? Поднял брови майор. Мы же определились, что идем не вместе. Как так? У нас ведь общая цель. Нет, у нас две разные цели, которые совпали. Почувствую разницу. «И почему ты дальше не пошел сам?» — спросил фармер. Клинч усмехнулся и показал притороченную к поясу каску, которая наполовину была изъедена словно кислотой. «Попал под пух», — сказал он, — «или под другую аномалию, не разобрал. Понял, что одному идти очень опасно и решил вернуться к вам. Теперь отойдите, мне нужно сконцентрироваться». Майор надел огромные наушники. «Обалденный из тебя напарник, майор», — проворчал Борланд, отходя в стороны, усаживаясь на траву. «Захотел — ушел, захотел — пришел. Будет у меня кот, назову Клинчем». Следующие полчаса прошли в тишине. Майор работал с Дарвином, постепенно крутя его на 360 градусов. Его губы шевелились, когда он ловил в наушниках важные сообщения. На безопасность он даже не обращал внимания, очевидно, предоставив Борланду и фармеру следить за этой частью. Так что оба сталкера взяли на себя эту задачу. При этом фармер то и дело ощупывал ушибленную ногу, за которую его тащил Калин. Наконец Клинч стащил себе наушники и стал разбирать прибор. «Как я и думал», — сказал он. «Ранг сменил частоту на нужную, все по плану. Хоть что-то работает без сбоев, уже хорошо. А вот зачем Победа сменила свою, мне уже непонятно. Они же вообще не при делах». «Разговоры перехватил какие-нибудь?» — поинтересовался Борланд. «Ничего важного для нас». «Понятно, что никто не станет говорить о важных делах по радио. Еще поймал одну любительскую передачу. Скайповская трансляция. Непорядок, надо бы глушилки на башнях перенастроить. Кроме того...» Борланд вскочил на ноги, жестом приказал майору замолчать. Из чаще показалась бегущая фигура. «Не стреляйте!» — прозвучал напуганный голос. Голос безмерно уставшего, чуть не падающего человека. К ним выбежал солдат. Молодой, с нашивками рядового, с гладкоствольным оружием в руках. Он был весь в грязи и пыли. «Кто такой?» — потребовал ответа Клинч. «Рядовой сажен, 14-я башня», — выпалил парень, то ли признав майора, то ли безошибочно догадавшись, что перед ним один из начальников. «На нас напали, я...» Он замолчал и опустился на землю. «Не падать духом», — сказал Клинч. «Что у вас случилось? Отвечай немедленно». Сажен окончательно устал. Плюнув на все, он в точности передал случившееся. Когда он добрался до услышанного по рации разговора, Клинч изменился в лице. Борланд даже не мог сказать, что именно охватило майора. То ли шок, то ли эйфория. «Что ты сказал?» — прогремел Клинч. «Сафрон? Ты ничего не путаешь?» Егор замотал головой. Клинч с силой хлопнул по краю приклада. «Как ты прошел так далеко?» — спросил фармер. Егор показал дробовик. «Нашел сталкерский схрон», — ответил он, еле владея речью. «Мутанты разрыли, наверное. Там были детекторы, дробан, больше ничего. Я не знал, куда мне идти». «С нами пойдешь», — решил Клинч. «Все, мужики, подъем. Ситуация серьезнее, чем я думал». «А если коротко?» — спросил Борланд. Майор вгляделся в северные дали. «Глок знает обо всем», — ответил он. «Он формирует мощную защиту центра. От потенциального посягательства. Готовится к молниеносной войне». «Иными словами, наш враг признал, что ему есть чего опасаться», добавил Борланд многозначительно. «Я ведь прав?» Его и майора взгляды пересеклись, и Клинч еле заметно кивнул. «О чем вы?» — шумно спросил Егор. «Чего нам опасаться?» «Так, браток, меньше знаешь, крепче ссышь», — шагнул к нему фармер, хватая за плечо и толкая перед собой в сторону Серой долины. Клинч шел последним. Борланд, которому надоели постоянные словоизлияния рядового Сажена, поотстал немного и поравнялся с майором. «Теперь ты видишь?» — спросил он, чувствуя, как сердце колотится в предчувствии схватки. «План существует. Горизонт событий не вымысел». «Да, теперь я это вижу», — проговорил Клинч. «Глок не стал бы прилагать таких усилий по охране центра, если бы не было по-настоящему серьезной проблемы. Например, угрозы исчезновения такой вкусной политической кормушки, как зона. Мы сможем прорваться? Должны. А сможем или нет, мне плевать. Но мы должны прорваться. Я с тобой, майор». «Спасибо». Вскоре впереди показался блокпост Ранга. Борланд тронул Клинча за рукав. «Еще один момент», — произнес он. «Сафрон. Кто он? Что в нем такого опасного, что заодно только его имя убили друга этого Сажена и чуть не пришибли его самого?» Клинч какое-то время понаблюдал за фармером, затем, убедившись, что тот ничего не слышит, заговорил. «Когда образовалась зона, стало ясно, что новая аномальная территория потребует самых разных ресурсов, таких как новейшие профессии, специфическая техника, новые виды вооружения». «Это понятно», — кивнул Борланд. «КБ Камов тогда пребывала в большом упадке, по крайней мере, в военной сфере. Черных акул изготовили всего 12 штук за все время, они были дороги в производстве. Затем структура развалилась из-за сменившегося руководства, и военные потеряли интерес к конторе. Но после зоны все изменилось. Потребовались новые типы вертолетов, заточенных именно под специфические задачи зоны. Поиск и спасение, исследование, воздушное сталкерство, ведение боевых действий в условиях аномальной активности. КБ ухватилось за предложение. Вернули старых инженеров, тем более, что тогда на проект нашлись серьезные деньги. К тому времени, как барьер был достроен, конструкторы изготовили 2 тестовых прототипа, взяв за основу К-50. С нуля перебрали кузов, электронику, расширили кабину, за счет чего стало возможным внедрить в основу некоторые новые гаджеты. Я тоже в этом участвовал, но вскоре заинтересовался зоной и покинул проект. Вертушки получились многоместными, хотя по-прежнему предназначенными для одного пилота. С Тунцом вышло не так, как рассчитывали. В нем не работает половина функций, и поделать ничего было нельзя. А Тайкун получился изящным, маневренным, сверхнадежным. В разы лучше изначальной задумки. Оба образца доставили в зону примерно через год после того, как откомандировали сюда меня. Я снова тщательно проверил оба вертолета и дал отчет, что они удовлетворяют требованиям, хотя по факту нам нужен только один. Но поскольку их все же создали 2, то и пилотов для них, соответственно, тоже натренировали 2. «Значит, Сафрон», — предположил Борланд. «Сафронов. Второй пилот для вертолетов К-54». Борланд замолчал, обдумывая услышанное. «В то время Сафронов остался не у дел», — продолжил жаром майор, нащупав знакомую тему. «Но все равно он является одним из лучших пилотов мира», и мастерски освоил Тунца за время ранних испытаний. Гораздо быстрее, чем я справился со своей машиной. И это еще не все. Мало кто знал, что Сафрон — профессиональный наемник мирового масштаба. Именно я не пустил его в зону, убедив Глока в ненадежности этого человека». «И теперь Сафрон прибывает в зону», — подвел итог Борланд. «Именно. Я мог всего ожидать от Глока, зная, что по факту любая война, которую можно здесь развязать, может быть выиграна нашими силами, если Ранг нам поможет. У клана огромная боевая мощь и опыт. Биологическим нас не возьмешь. Есть свои нейтрализующие наработки. Да и очень опасно. Полноценной авиаподдержки ни у одной из сторон не будет. Наплюй на мишки. Они эффективны лишь в южных районах. Летать же по зоне без ограничений, не считая Припяти и ЧАЭС с плотным аномальным слоем, могут только Тайкун и Тунец. И, по правде говоря, я скидывал со счетов возможность, что они будут пущены против нас. Хотя бы потому, что в зоне, кроме меня, никто не сумеет внятно ими управлять. Но я не ожидал, что сюда перекинут Сафрона. Если он доберется до Тунца, бой будет проигран». «И что можем сделать с этим?» — спросил Борланд, чувствуя холод в районе желудка. Клинч только молча покачал головой. Сталкер больше не стал ни о чем расспрашивать. Заметив выходящих навстречу ранговцев, он постарался выбросить все мысли из головы и придал лицу приветливое выражение.